Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Там, наверное, есть индейцы. Но мне кажется, что там были ритуалы вокруг костра. Чича морада. Это компот из черного кукурузы. Черной кукурузы? Да, черный. То есть прямо растет черного цвета кукуруза? Так, прямо растет. Кондор. Это самая большая певица в мире. Птица. Птица. Всем привет! Это Катя Лам и детский подкаст сайта Арзамас. Подкаст мы назвали в честь города Урубамбы в далекой стране Перу. А назвали мы его так, потому что тут мы говорим о далеких и необыкновенных местах и узнаем, как живут и говорят люди в самых разных странах мира. Рассказывают нам об этом сами жители этих стран и помогает мне вести подкаст каждый раз новый соведущий. И сегодня это Даша. Даш, привет! Здрасте, я Дарья Красавцева. Я учусь во втором классе, мне 8 лет. Спасибо, Даша, что пришла. И давай представим нашего гостя и тему нашего сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас особенный подкаст, потому что говорить мы будем о Перу. А город Урубамба, как известно, находится в Перу. И представляем нашего гостя. Это Брайан Каро Гарсия. Брайан приехал в Москву 3 года назад и учится на архитектора. Брайан, привет. Hola. Hola, amigos. Привет. Привет, друзья. ¿Cómo están? Как дела? Я очень рад сегодня, потому что вижу новые людьми. И будем рассказать про Перу. Спасибо, что пришел, Брайан. Перед нашей встречей мы спросили знакомых детей, что они знают о Перу, и записали их ответы. Это такой остров, нет, город, страна, вот, и она находится где-то в Африке. Нет, не в Африке, я перепутала. Я знаю, что это где-то в Америках, ну, в каких-то Америках. В дремучем Перу жил Паддингтон. И оно, кажется, в Южной Америке, да? Я знаю, что там жарко, там много деревьев, и там здесь медведи. В ней очень много гор, по-моему. Мы тут летели очень долго. Очень долго, даже вроде с пересадки. Перу. Мне очень нравится это название. Очень интересно все, что слышал про Перу. Перу находится в Южной Америке. Ну, конечно, большая страна. Например, столица находится в Лиме, на пустыне. И есть город Икитос, например, который находится в джунгле. И есть тоже Куско, который находится на горах. Есть Тихий океан, Амазонка река, рыба много, лама, это животные известные, альпака. А много ли там медведей? Да, есть медведи тоже. Действительно, сейчас самый знаменитый житель Перу для детей – это герой книжек и фильмов «Медвежонок Паддингтон», который приехал в Лондон, как говорят, из дремучего Перу. Но можно ли считать Перу дремучей страной? Да, конечно. У нас джунгли очень длинные, большие. Там много животных живет. Можно сказать, что Перу дремучий. Брайан, ты сказал, что там очень много животных. Ходят ли они по улице? Да, иногда ходят по улице. Например, лама и альпака ходят по улице. Самый известный и город инков называется Куско. Там тоже ходят по улице. В столице Лима тоже ходят лама и альпака. Можно фотографировать вовнинку тоже. У нас в школе тоже были лама. И иногда лами нам плюется. Плевались? Да, да, и мы убежали. И вы убегали? Убегали, да. То есть лама плюется? Да, и сильно. 2-3 метра. Фуф. Сильно. Сильно. А что такое альпаки? Альпака Это похоже на лама. Животные, которые живут на горах. Лама и альпака – это семья верблюд. Они очень похожи. А еще у них шерсть очень ценная. Да, очень ценная, потому что очень мягкий и удобный. Из шерсти альпаки делают очень теплый пончо. Да, пончо, очень... чуйо. Чуйо – это как шапка. А как они ходят по улице без хозяина, и с ними можно фотографироваться? Ну, конечно, с хозяином, да, они ходят по улице. А какие там есть еще водные обитатели? А, животные, которые живут в воде. Есть много, конечно, но я могу сказать, что есть розовый дельфин, тоже есть анаконда. Анаконда очень длинная, большая. Да, это самая массивная змея в мире. То есть самая толстая и тяжелая. Толстая. А есть другие животные, как кондор. Это самая большая певица в мире. Как? Птица. Птица, певица. Одна девочка говорит, что Перу – это такое необыкновенное название, что ей оно очень нравится. Известно, почему так называется страна? Да, есть несколько версий, но я расскажу одну из них. А были время, когда Россия и Европа не знали, что была Америка. Был один человек, его зовут Кристофор Колумб. Он нашел большое пространство, называется Америка. Именно в Южную Америку приехали испанцев на 16 века. И они искали... То есть это было 500 лет назад, а до этого в Европе и не подозревали о существовании Америки. Да. Испанцев искали золото, серебро и спросили инки, где находится это пространство, этот район. Инки сказали Перу, Перу. А кто такие инки? Инки – это старая культура, которые жили в Южной Америке, именно в Перу, Эквадор, Боливия, Чили, Колумбия. Но их столица были Куско. Куско находится в Перу. То есть это древний народ? Угу. С очень большой культурой. Инки строили города и дороги, и целую империю построили, хотя у них не было ни цемента, ни гвоздей, ни колеса. Представляешь? И они строили одна из чудес света, называется Мачу-Пикчу. И этот город Мачу-Пикчу строили на высокой горе. И много людей не знали про это, но... Около 100 лет назад Хайрам Бинган, археолог, искал этот город и нашел. А до этого люди не знали о существовании Мачу-Пикчу. А это целый сохранившийся город, в котором жили инки. Да. И приплыли испанцы, и они искали золото и серебро. И они встретили какого-то инку. Да. И спросили, где серебро, золото. Только инков сказали Перу, Перу. А что он имел в виду? Он хотел сказать, что его зовут Перу, и все. Поэтому испанцев думали, что это большая страна, называется Перу, и Перу так назвали. Давайте послушаем еще один блок ответов детей про Перу, о том, что еще там интересного можно встретить. Природа очень интересная, она совсем другая, не похожая, ну, не на Москву, не на другие страны. Ну, вот такие вот прям вот папоротники, или не знаю, что это такое, но прям высокие такие. Я вот иду, они мне, ну, то ли по пояс, то ли по плечо. Очень интересно на них смотреть еще, когда по ним роса течет. Там есть озеро Титикака и столица Лимы. Ну, вроде бы я где-то читал, не помню где, что горы, которые там находятся... Это какие-то великаны и такого типа. Но это не точно. Может быть, я этого не читал. Ну, вроде там было очень много легенд про Перу. Что-то такое там было. Ну, такое вообще Перу снова звучит так таинственно. Очень интересно все, что я слышал. Но а великаны вообще нет. Нет. То есть горы в Перу – это не великаны? Не великаны. Не великаны, да. Ты слышала, Даша, что там одна девочка сказала, что столица Лима и еще есть озеро Титикака? Да, я слышала. Ты знаешь такое озеро? Нет. Титикака – это высоко гора. Она очень большая. Я была на озере Титикака, и надо сказать, что с одного берега не видно другого берега никак. Оно действительно огромное. Мне интересно, что за люди там жили? Там есть древняя культура тоже, которая сейчас живет. Называется Урос. Это около 1000 человек, которые там живет. Они делают маленький корабль. Лодки. Лодки. Вот они делают лодки, еще корабль чуть-чуть, да? И есть интересные формы, как дракон. А этот народ, Урос, он строит острова, на которых живет, из тростника, который растет по берегам Титикаки. Представляешь, то есть у них все из тростника. Они строят острова, живут на них, строят из тростника дома на этих островах, строят лодки из этого тростника. То есть у них все-все-все из тростника. И, наконец, последний блок ответов детей про Перу. Здесь дети рассказывают о том, как они себе представляют людей и жизнь в Перу. Мне кажется, что там жили люди в пещерах, ну, в таких, в маленьких, по-моему. И там есть деревни, в которых люди катаются на лодках по речкам. Люди очень интересные, они веселые такие. Иногда вот у них старички, ну и старушки, они живут, ну, по крайней мере, я видела долго. Они тоже такие веселые, радостные. Ну, они так выглядят в таких своих нарядах. Там, наверное, есть индейцы где-то. Мне кажется, что там были ритуалы вокруг костра. Я знаю, что там есть пастухи, которые круто одеваются. Пастухи носят пончо и цветные шаровары. Итак, мы узнали много всего интересного. Во-первых, что там есть люди, которые плавают на лодках от деревни к деревне. И это действительно так, да? Да. Потому что, когда, например, я была в Перу, мы были в джунглях, и мы плавали по речке Укаяли. И тоже из одной деревни мы переплывали в другую на лодке, потому что там такие дремучие джунгли как вообще. Раз. И по земле дойти туда нельзя никак. А может быть, это город от Пукальпа? Да, я была в городе Пукальпа. Также есть предположение, что там есть индейцы, которые вокруг костра какие-то ритуалы. Да, но они делают это не делают. Они, может быть, по-другому, но не делают. Я читала, что джунгли в Перу настолько непроходимые, что до некоторых племен до сих пор еще не дошла современная цивилизация. Да, есть несколько племен, которые не знают про компьютер, про Facebook. Но это очень интересно, конечно, потому что они сохраняют их культуру, природа. В Европе, в России, может быть, нет таких. Но в Южной Америке еще есть. Мне интересно, говорят, что в джунглях часто льют дожди. А это правда? Да. У нас есть два погоды. Зима, но зима – это не холодно там. Там 30 градусов, но дождь всегда, весь день. И жарко летом, плюс 40 примерно. То есть зимой 30 градусов? 30 градусов. Тепла. Тепла, и дождь. Да, и дождь. А летом плюс 40. Да. Отлично. И когда бывает дождь, мы любим ходить по улице, потому что мы чувствуем, что мы принимаем душ на это время. Потому что всегда жарко, очень жарко, да, и дождь холодней. Поэтому любим такие дела. Дети говорили, что есть какая-то традиционная одежда, как пончо и шаровары. Вот. Какого цвета они обычно бывают? Пончо – это теплая накидка. И можно надевать через голову, и дальше нет рукавов. Обычно бывают красные или зеленые. В основном они, по-моему, разноцветные. Тоже так есть. А теперь Европа тоже носит пончо. Но именно люди из Куско, из Уанкайо, да, потому что там на горах очень холодно. И это помогает. А женщины в горах традиционно носят несколько юбок. Семь юбок. Семь юбок. Это тоже для того, чтобы не замерзнуть, я так понимаю. Да. Мы мы попросили Брайана принести 3 предмета, которые ему помогут больше всего объяснить его страну. Брайан, расскажи, пожалуйста, что ты принес? И покажи нам. А, Даша, вот смотри, что это такое? Песок. Песок, да. Почему ты принес именно песок? Когда я был маленький, 8-9 лет, я с мамой. Мы были на корабль на Амазонке река и первый раз смотрели розовый дельфин. Очень-очень-очень мне понравилось. Я дальше не знала, что есть розовый дельфин. И это всегда запомню. Честно говоря, я тоже не знала о существовании розовых дельфинов. А, это розовый, а то я думала бирюзовый. Ты не знала о таких? Нет, точно нет. Еще я принес песок именно из Амазонки река, потому что я с друзьями, мы плавали в река и всегда кушали ананас или апельсин или банана, потому что там все растет и там сразу можно кушать, потому что в джунгли все свободно и мы любим кушать фрукты. А какие еще фрукты там есть? Кокос, еще какао тоже. Очень вкусно. Какао-бобы? Да. Ну, то, из чего делают потом шоколад? Да. Но и какао очень вкусно. Больше, когда смотрю какао, не думаю, что это будет шоколад потом. Это по-другому. Но очень-очень-очень вкусно. А как это растет? Это на дереве? Да, на дереве. И похоже на авокадо. Чуть-чуть похоже на авокадо. А не страшно ходить по джунглям? Там же... Скорее всего, есть змеи. Да, страшно. Но первый раз – да. А второй – чуть-чуть меньше. И потом мы привыкли. И змей – да, есть много. И мы один раз убили змей, потому что мы от этого боялись. И мы убили этот животный. Силёный такой, страшный. Ужас какой. Мне от одного слова «змея» становится дурно и страшно. А, эта змея была ядовитая? Мы так чувствовали, да, мы так чувствовали, что это опасно. А какими средствами? С ножем. Ну, большой нож, конечно. Как мачете? Мачете, вот. На испанском мачете. Все дети, которые гуляют вдоль берегов Амазонки, носят с собой мачете? Конечно, не всех, но старшие, самые старшие в нашей группе, да, есть. Потому что если мы кушаем кокос, надо разрезать. Апельсин тоже. Ага, вот. Понятно. А что ты принес еще нам? Покажи, пожалуйста. Еще я принес мяч. В Перу и в Южной Америке мы очень любим футбол. И когда я был маленький, я всегда играл на улице с друзьями. Бегали сюда и сюда. Но иногда мы ударили сильно около окна или дверь. И разбивали. Да, мы разбивали дверь, окна. И мы бежали туда-сюда, потому что мы боялись. Да, но все равно, следующий день мы еще играли в футбол. И, например, я люблю футбол вообще. Когда моя любимая команда играет в Перу, и здесь ночью, я все равно смотрю. Например, 3 часа ночи смотрю, когда моя команда играет. Моя команда называется «Альянса Лима». И всегда смотрю. То есть, когда ты был маленький, каждый день вы разбивали по окну? Не каждый день, но через неделю раз-два. Но все равно мы играли, мы любим футбол. И во время чемпионата мира, поэтому из Перу приехали в Россию более 60 тысяч человек. Ничего себе. Надо сказать, что действительно, когда я была в Перу, то даже в самой маленькой деревушке, в самой-самой какой-нибудь далекой, где я была, всегда было футбольное поле, и всегда местные играли там в футбол. А если нет футбольного поля, мы прямо на дороге играем. Это без проблем, мы прямо на дорогу играем. Брайан, какой третий предмет ты принес? Покажи нам. Похоже, что Брайан принес не один предмет, а два в качестве третьего. Даш, что это такое? Первый предмет, который я вижу, это очень похожий на кукурузу, но черное. А второй предмет Я даже не знаю. Это картофель. И сладкая. Хм. И большая. Даш, ну это разве похоже на картофель? Ну, я бы отнесла это к... Ну, к чему-то. Точно не картофель. Да, но это картофель. Это что-то очень... среднее между свеклой и репкой по виду. Да, и, ну, и чуть-чуть похоже на картошку. А почему ты принес именно это? Потому что Перу считается родиной картошки и черная кукуруза. Черной кукурузы? Да, черный. То есть прямо растет черного цвета кукуруза? Так прямо растет. Так прямо растет. И очень полезно, очень полезно. И мы пьем чича морада. Это компот из черного кукуруза. Очень-очень вкусно. И мы любим это пить всегда. А вот этот компот цвета черного. Да. А, черного. И вы добавляете туда сахар? Сахар, лед. И все. А, и тоже лимон. Ур-бам-ба. Перу – это родина картофель. Есть 2000 видов картофеля. Даже больше 3000 видов. 3000. Но мы используем только 400 видов из этого. Есть разные. Есть белый, есть желтый, есть оранжевый, есть черный. Есть очень фиолетовый картофель. Фиолетовый картофель. Да, и сладкий. Представляешь, Даш, на самом деле картошка попала в Европу из Перу всего лишь в 16 веке, а в Россию привезли в начале 18 века. То есть на самом деле картошка в России не так давно, а мы считаем ее своим национальным продуктом практически, и жить без нее не можем. У-ру-бам-ба. У-ру-бам-ба. Мы переходим к нашей завершающей рубрике и хотим спросить у тебя, Брайан, а что ты нам посоветуешь посмотреть в Перу? Например, есть много направлений, но думаю, что Мачу-Пикчу – это город инков, самый интересный город. Амазонка-река, пожалуйста, приходите хотя бы один раз в жизнь. Вы будете смотреть розовый дельфин. И наши горы тоже очень интересны. И наша столица Лима. Красивый город. Большая, жаркая. Там есть море красивый. Океан. Тихий океан. А вам будет понравиться. Нам понравится. Мне уже понравилось. Я там была и очень-очень всем рекомендую побывать в Перу. И это, конечно, очень далеко, но это того стоит. А более сутки на самолет. Далеко, но все равно 100%. Гарантирую, что будет очень-очень весело и классно, интересно. Это точно. Ур-бам-ба. Напоследок подскажи нам, пожалуйста, какие нужно знать фразы и как обращаться к местным. Например, как сказать «до свидания» или «привет». В Перу говорим на испанском. «Привет» — это «hola». «Hola». «Hola». Hola amigo, hola amiga, это привет, друг. Потом, до свидания, hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Привет, hola. Молодец. Как дела? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Хорошо. Хорошо, bien. Хорошо, en español, bien. Bien. Bien. Bien. Ajá, y yo res, bien. Bien. Bien. Bien. Правильно. Bienvenidos a Perú. Добро пожаловать в Перу. Bienvenidos a Perú. Bienvenidos a Perú. Отлично. Ну хорошо, давайте будем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо, Брайан, что ты пришел. Даша, спасибо тебе за то, что ты задавала хорошие вопросы. Спасибо вам тоже, потому что заинтересовалась про Перу. И надеюсь, что все понятно. Спасибо. Всем пока. Пока. Пока. Чао. Мы благодарим Брайана Каро Гарсия, Дашу Красавцеву, звукорежиссера Ивана Савельева, композитора Михаила Сарабьянова и студию «Чемоданов Продакшн». Ooh, rumba. Ooh,